благословение Божие, когда ты понимаешь, что в каждом городе Украины есть люди, те, которые обращаются к Иисусу Христу. Ты понимаешь, что есть братья и сестры, куда бы ты ни поехал. Если есть какая-то нужда, если есть какое-то переживание, если есть какая-то боль, ты можешь поделиться. Тебя выслушают, тебя поймут, тебя примут, тебя благословят. И благословение Богу, что мы сегодня здесь, на этом месте, я смотрю, есть знакомые лица, есть те лица, которых, ну, мы знаем, которым и сестричка с Горска подходила, я смотрю, здесь Северодонецка есть, слава Богу, Бог благословляет. И дорогие друзья, Бог действительно делает свою работу. Сегодня для каждого из нас мы проходим какие-то переживания, какую-то боль, какую-то тревогу, правда, неспокойное время. Ну, неспокойное время. Но, тем не менее, оно неспокойное, но мы видим в этом руку Божию. Мы видим, что Бог, Он сегодня приводит к Иисусу Христу, что Бог, Он сегодня делает свою работу, что Бог, Он сегодня поднимает тех людей, которые, ну, еще несколько лет назад, ну, не хотели слушать о Господе, не хотели приходить в церковь. Мы сегодня видим, как Бог, Он делает то, что Он запланировал. Знаете, в народе есть такая, не знаю, мудрость народная или поговорка: «Як тревога, то до Бога». Да, и действительно, мы сегодня видим это, видим в нашем таком регионе, непростом, неспокойном, когда люди, они обращаются к Богу обращаются в молитве, когда люди, они по-новому начинают относиться к верующим людям. Если еще какой-то промежуток времени назад к верующим людям евангельских церквей относились по-разному, можно было в свой адрес разное услышать, говорили там: это вам, ну, Бог нужен, вы из бывших, вы там это самое, у вас так жизнь сложилась, поэтому вам нужен Бог. Но сегодня многие люди, они приходят, открывают свои сердца. Многие жизни людей, они меняются, изменяются, и Бог, Он делает свою работу. Ну, я как бы, ну, последнее время приходится проповедовать в церкви, где очень много неверующих людей, те, которые новообращенные люди, те, которые вот-вот пришли в церковь. Я как бы чуть-чуть знаком с историей вашей церкви. Брат Сергей вчера рассказывал, что церковь здесь построилась в 90-х годах, а сформировалась вообще там в 80-х, по-моему, да? И как бы люди... В 80-х построили, а в 70-х как бы люди начали собираться, обращаться к Богу. То, кто знает Луганский край, кто знает нашу какую-то такую историю, то мало какая церковь, она насчитывала больше 100 членов человек. Ну, это вообще было, я не знаю, как бы, ну, очень такое прогрессивная церковь, очень большая церковь. Но сегодня отношение к церкви, отношение к евангельским христианам меняется, потому что действительно, как проповедовал брат Александр, сегодня через служение, через социальное служение многие люди, они по-другому начинают относиться, по-другому начинают отзываться, по-другому начинают относиться к верующим людям и по-другому начинают относиться к Богу. Я так вкратце расскажу о себе, тоже у меня похожая судьба с Александром, то, что говорил Александр. Тоже были проблемы в жизни. Мама когда-то услышала о евангельских верующих, о евангельских христианах и начала посещать церковь, начала ходить, начала молиться. И я верю в то, что Бог, Он начал делать что-то со мною, с моей жизнью, просто начал помещать в такие условия, когда ты очень хорошо начинаешь понимать, что тебе нужен Иисус. И в своей жизни когда-то я обратился к Иисусу Христу. Бог, Он благословил, даровал покаяние. И сегодня тоже семья, трое деток, Бог благословляет. И я тоже родился, вырос в городе Северодонецке. Так служилось, что я в Киеве покаялся, принял там крещение, потом приехал сюда, здесь служил в Северодонецке, потом служили в центре реабилитации в Чабановке, потом был в Чабановке миссионером там. Но так сложилось потом, что Луганскую область многие братья, служители, пастыря, те, которые шли перед нами, они ну, вынуждены были оставить, вынуждены были уехать, но мы местные остались на месте. И если взять, кто знает историю, как бы географию, Северодонецк, Лисичанск, это два таких города-спутника, они очень рядом находятся. И если брать Северодонецк, то Северодонецк так освободили очень быстро, за несколько дней, почти без разрушений, но город Лисичанск, он очень сильно пострадал. И кто знает эту местность, могут действительно сказать, кто видел, кто приезжал, братья видели, действительно есть дома, которые разрушены под ноль, много очень смертей было, и когда мы заехали после освобождения в город Лисичанск, то ну, проводов почти не было, все было посечено, провода висят, люди бедствуют, но знаете, при том, при всем, что люди бедствовали, это где-то объединило, не было газа, люди выходили с девятиэтажек и варили под девятиэтажком вместе на весь подъезд, там кули то все, как бы это объединяло людей, но и через какое-то время мне предложили нести служение в городе Лисичанске, там много кто разъехался с церкви, церковь была небольшая, около 40 членов церкви, и молодые семьи, они все уехали, кто в Литву уехал, кто в Польшу уехал, кто на Западную Украину уехал, все молодые семьи разъехались, осталась там как бы небольшая группка людей из того, что не было служителя на протяжении полгода, была небольшая группка людей, около 6 сестричек таких уже взрослого возраста, если любые три сплюсовать, то 200 получится. И мне вот передали эту группу, и так вот. Я понимал, что время непростое, и надо было служить другим людям. Надо было проповедовать Евангелие. Была возможность проповедовать, была возможность заходить в любое почти учреждение, потому что была нужда у людей. Но знаете, на следующий день, как мне передали эту группку людей, так получилось, что ну, я сломал ногу. Я сломал ногу, братья шутят это, говорят, чтобы я не убежал. Но у меня были на тот момент другие переживания. Я понимал, что Бог, Он хочет через какие-то испытания нас провести. Правда, если мы читаем Евангелие, то в жизни верующих людей, в жизни первых христиан, если брать историю христианства, то ну, не все так гладко. Не все так хорошо, Бог Он проводит, Бог Он испытывает, и после испытаний всегда приходит благословение. Я уже говорил, что ну, где-то не с руки проповедовать верующим людям, верующим людям, потому что как бы сегодня в церковь приходит где-то процентов 80, это неверующих, им говоришь простое Евангелие, что Бог спасает, что Бог Он меняет жизни, что Бог Он благословляет, что Бог Он печется и заботится то, что принадлежит Ему. И все, что тебе нужно сделать, это нужно довериться Ему, нужно покориться, нужно отдать свою жизнь Иисусу Христу. И сегодня как бы церковь, ну, помещение небольшое, но полностью забито людьми, которые приходят. И через это время, на протяжении полтора года, мы проповедовали, мы служили, помогали переселенцам, раздавали какую-то помощь, и за этот небольшой промежуток времени тысячи людей, они прошли через евангельскую церковь. Им помогли, им сказали теплое слово, их благословили, и у многих людей поменялось мнение. Многие люди по-другому относятся, многие люди говорят: «А, это церковь». Если раньше нас называли, ну, какая-то секта, я не знаю, вас так называли или нет, то у нас было такое отношение, то сегодня нас называют как церковь, потому что церковь, она должна реагировать на боль людей, на переживания людей. Мы служили людям, благословляли людей, и я, как уже говорил, сломал ногу, и приходилось... Я через какое-то время, буквально через 2-3 недели, научился ездить на машине, управляя хорошо хоть левая нога, там сцепление только переключать надо было, а так правая нога была рабочая, газ и тормоз мог там ездить, и понимал, что это нужно. Бог через что-то проводит, и хотелось бы прочитать Божье Слово, Деяния апостолов, 16 глава. второе миссионерское путешествие апостола Павла. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал, «Духу именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа, видя ее, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И пришедшие их к воеводам сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возвещают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками и, давши им много ударов, ввергли в темницу, прикажавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он, вергнув их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тотчас отвратились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делайте себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, вышедши их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Аллилуйя. Спасешься ты и весь дом твой. Мы видим, эта история, она о многом нам говорит, о многом нам повествует. И мы видим это второе миссионерское путешествие Павла, Сила. И что случилось в их жизни? Мы видим, что Бог очень сильно их использовал, очень сильно благословлял. И женщина одержимая, она получает свободу. Ну, казалось бы, ну, слава Богу, прослав Бога. Но почему-то Бог, он распоряжается так, что Павел и Сила, они оказываются в темнице. Они оказываются там, где узники, там, где боль, там, где страдания. И мало того, что они не просто там оказались, им было больно, их побили палками, так говорит Священное Писание. Но, тем не менее, дорогие друзья, как бы не было им больно, что они делали в этой темнице, что они делали в заключении. Библия говорит, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Аллилуйя. Бог нигде не сказал, что Он не будет тебя проводить через переживания. Бог нигде не сказал, что в твоей и моей жизни не будет скорбей. Бог нигде не сказал, что Бог у нас от этого всего освободит. Но Библия нам повествует, что Иисус, Он будет переводить нас от славы в славу. Он будет испытывать нашу веру, чтобы наша вера, она была закаленную. Чтобы мы в своей жизни доверяли всецело Богу. И мы видим, что Павел и Сила, они остаются в темнице. Но насколько они были верны Богу, насколько они были верны Иисусу Христу, насколько они доверяли Его, Библия говорит, что невзирая ни на что, ни на те скорби, которые они проходили в этот отрезок своей жизни, они, молясь, воспевали Богу, и узники слушали их. Аллилуйя! Дорогие друзья, в нашей жизни бывает всякое. И мы проходим, бывает страдания, бывает мы проходим в своей жизни переживания, бывает мы проходим испытания, где Бог испытывает твою и мою веру. Но как важно нам в своей жизни остаться верным Богу. Аллилуйя. Невзирая ни на что. Очень часто, когда у нас есть какая-то боль, когда мы, нашему сердцу больно, мы можем закрыться в себе. Мы можем закрыться в своем сердце. Мы можем задавать себе, Богу, вопросы. Но почему так? Почему так служилось в той или иной ситуации? Но очень важно найти в себе силы прославить Бога. Найти в себе силы служить другим людям в той ситуации. Может быть, вы сегодня проходите переживания. Может быть, вы сегодня проходите испытания. Может, Бог вас поместил в ту темницу. Дорогие друзья, очень важно прославить Бога. И Библия говорит о том, что поколебалось основание темницы. И мы видим, что великая слава Божия, она осияла, она явилась. И сегодня мы видим там славу Божию. Мы проходим переживания, испытания. Бог испытывает, Бог закаляет нас. Но тем не менее мы видим, как Бог, Он приводит вновь обращенных людей, как жизнь людей, она меняется, как многие люди начинают меняться и по-другому относиться к Богу, многие сердца, они меняются. Очень важно, если мы сегодня что-то подобное проходим, не закрыться в себе, прославить Бога, служить другим людям, говорить людям об Иисусе Христе, и не просто говорить, а помогать, благословлять. Пусть Бог нас в этом благословит, дорогие мои, чтобы мы никогда, когда проходим испытания, не закрывались в себе, а говорили, прославляли Бога и служили другим людям. Пусть Бог нас в этом благословит и укрепит. Аминь.